Глава 18. «Во всяком случае, одна несомненная польза для нас в этом есть», – философски заметил пан Хабрович. «Дверь на чердак они открыли. Заняться ею я предполагал в последнюю очередь, и еще неизвестно, чего бы мне это стоило». «Еще бы», – заметила тетя Моника. «Милиция промучилась с ней полдня, а ведь у них специалисты по этой части». «Раньше замки делали на совесть», – вздохнула бабушка. В доме уже действовала и вторая кухня, в квартире тети Моники, но за ужином сегодня все семейство собралось по-прежнему в кухне супругов Хабровичей. Всем хотелось поговорить о сенсационных событиях последних дней. Ни с того, ни с сего в дом заявился очень вежливый и очень настойчивый капитан милиции и огорошил их сообщением, что милиция располагает сведениями о проникновении в этот дом некоего подозрительного субъекта. Дав понять, что субъект подозревается органами в совершении тяжких преступлений, в каких служебная тайна, но милиции жизненно необходимо осмотреть старый чердак в их доме. Естественно, добропорядочные граждане не стали возражать и расспрашивать, раз служебная тайна, но всех просто распирало любопытство. Вот и хотелось поговорить на эту тему. Капитан милиции чрезвычайно удивился, узнав, что старый чердак намертво заперт с незапамятных времен, и дверь его невозможно отпереть. Еще больше он удивился, узнав, что оттуда доносятся разные подозрительные звуки, свидетельствующие о том, что дом рушится. Звуки еще больше подогрели интерес милиции к старому чердаку, и капитан заявил, что они вписываются в концепцию о преступной деятельности упомянутых злоумышленников. Пан Хабрович без возражений разрешил милиции вскрыть запертую дверь, робко намекнув лишь на соблюдение при этом, разумеется, по возможности бережного отношения к упомянутой двери, ибо у него, пана Хабровича, на почве всяческих ремонтов развелось уже полное умопомешательство. Эти ремонты, знаете ли, довели его, пана Хабровича, до ручки и в моральном, и в материальном смысле. Он, пан Хабрович, скоро спятит того и гляди. Капитан вежливо пресек дальнейшие жалобы хозяина дома на ремонт, выразил сочувствие и понимание и обещал обращаться с дверью как можно бережнее. Вот и пришлось многоопытным милицейским специалистам в поте лица полдня провозиться с хитрыми старинными запорами, чтобы не повредить ни их, ни двери. Потрясенная их самоотверженным трудом, исполненная к ним всяческого сочувствия, бабушка подкрепляла силы специалистов то кофе, то чаем с кексом собственной выпечки, поднимаясь к ним на чердачную площадку с подносами. Специалисты подкреплялись, вежливо благодарили и, набравшись новых сил, снова принимали за свой каторжный труд в полголоса, чтобы не услышала пожилая пани на все корки, кляня проклятую дверь». Ну вот, наконец, дверь была открыта. Никто из обитателей дома не был допущен даже на лестницу, ведущую на чердак, хотя к этому времени все уже вернулись с работы. Рафал сделал было попытку прокрасться на второй пролет лестницы, но его оттуда вежливо согнали. Милиция вошла на чердак, пробыла там какое-то время, что-то делала, а потом удалилась, заперев и опечатав дверь наклеенными полосками бумаги с государственными печатями. Все видели, как удалялись стражи порядка с каким-то большим предметом. Но никто не знал, что это такое. В ответ на расспросы заинтригованных жильцов дома капитан заявил, что вполне удовлетворен достигнутыми результатами. Более того, в ответ на настойчивые расспросы хозяина дома он соизволил несколько приоткрыть служебную тайну. «Сейчас мы забираем с собой вещественное доказательство, которое, я убежден, не усугубит ваши материальные потери. Потерпите немного, придет время, и все узнаете. Не возражаете, если я еще и завтра приду?» «Пожалуйста, пожалуйста», – разрешил хозяин. «Не знаю, что вы забираете, но поскольку до сих пор я обходился без него, надеюсь обходиться и впредь». Вот так потрясающая сенсация осталась тайной для всего семейства. И, естественно, семейство терялось в догадках. «Интересно, что ж такое они обнаружили на нашем чердаке?» – ломала голову пани Кристина. «Наверняка что-то важное, иначе не стали бы тратить столько сил на дверь». «А я им не верю», – заявил Рафал. «То есть как не веришь?» – поинтересовалась мать. «Не верю, что столько времени пыхтели над дверью только потому, что какой-то злоумышленник, по их словам, прокрался в наш дом. Ведь у нас же ничего не пропало. Они искали что-то конкретное, ожидали обнаружить это на нашем чердаке и обнаружили. Надо бы заглянуть туда». «Рафал, не смей», – встревожилась тетя Моника. «Погоди, заглянешь, как только они снимут печати», – успокоил племянника пан Хабрович. «А я думаю, что раз 40 лет никого не интересовал наш чердак, ничего там интересного обнаружить не могли, раз никто туда не входил». «А может, и входили, да мы не знаем», – предположила пани Кристина. «Милиция без причины не станет столько сил тратить на какую-то дверь», – повторила она. Рафал выдвинул свою версию. «Вынесли они что-то большое, видели? Наверняка труп. То есть раз 40 лет, то скелет». «Погодите-ка», – вспомнила вдруг бабушка и повернулась к дедушке. «Послушай, дорогой, вроде ты говорил что-то о подозрительных пропажах. Из-за всех этих событий я тебя как следует не расспросила». «Какие такие пропажи?» – заинтересовалась тетя Моника. Яночка с Павликом затаили дыхание. Бабушка уже открывала рот, чтобы выболтать, что не нужно, следовало немедленно действовать. «Бабуля, еще варенье!» – рявкнул Павлик так, что громко сидящий рядом Рафал нервно вздрогнул. «Ты чего, бабуля не глухая, а варенье стоит у тебя под носом». «А я хочу клубничное!» – упорствовал Павлик. «Ну что с тобой, внучок?» – удивилась бабушка. «Ты ж не выносишь клубничное, твое любимое вишневое, вот оно стоит. А у него бабуля с возрастом меняются вкусы», – поспешила Яночка на выручку брату. «Вишневое варенье стоит в кухне, в буфете. Пойди и возьми», – строго сказала мама. «То есть я хотела сказать клубничное. Сходи и возьми сам. Зачем заставляешь бабушку бегать?» И к огорчению детей разговор опять вернулся к подозрительным пропажам. «Мам, так о чем ты говорила?» – снова повторила тетя Моника. Махнув на нее рукой, бабушка опять повернулась к мужу. «О каких пропажах ты мне говорил? Да я слушала вполуха». Дедушка по своему обыкновению не торопился с ответом. Попыхивая трубкой, он подтвердил. «Да, я говорил». «Так скажи же толком», – рассердилась бабушка. «Мы тут все головы ломаем, а вдруг это как-то связано с нашим чердаком, а ты сидишь и молчишь». «Дедуля, никак ты продвинулся в своей филателистической афере», – догадался Рафал. Павлик в отчаянии шепнул сестре. «Ну, наконец, сейчас бабуля все выболтает». «Тихо!» – ответила та. «Раз переключились на дедушку, может, и пройдет стороной». А тот и в самом деле не торопился с пояснениями. «Меня просили держать язык за зубами. Я и держу», – неохотно заговорил дедушка. «Не знаю, связано это как-то с нашим чердаком или нет. В свое время узнаем. Зачем торопиться?» Удивленный пан Роман переводил взгляд с матери на отца. «Вы в самом деле думаете, что на нашем чердаке нашли приют фальшивомарочники?» Так как дедушка не торопился с ответом, нетерпеливая тетя Моника ответила за него. «Сомнительно. Ведь мы уже живем в этом доме несколько недель. Ни один фальшивомарочник не выдержит столько без воды и пищи». «Они могут питаться консервами», – предположила пани Кристина. «Или погибли голодной смертью», – стоял на своем Рафал. «И милиция начала выносить их трупы». «Перестаньте молоть ерунду», – рассердился пан Роман. «Как бы они туда проникли? Дверь, сами знаете, была заперта намертво, а на окне решетка». Паня Кристина возразила. «Но мы ведь понятия не имеем о том, что происходило в этом доме до нашего переезда. Кто-нибудь из прежних жильцов мог и заниматься чем-нибудь таким недозволенным». Ни один из прежних жильцов ничего не знал о чердаке и понятия не имел о ключе от двери, напомнил пан Роман. «Я же всех расспрашивал». «О ключах», – поправил Рафал. «Пока меня не вытурили с лестницы, я подглядел. Там ведь 3 внутренних замка, врезных, и 1 висячий, наружный. И каждому замку был свой ключ, так что всего должно было быть аж 4 ключа. Целая связка». Пан Хабрович пояснил. «Когда я опрашивал прежних жильцов, все в один голос утверждали, что ключи от двери исчезли еще в незапамятные времена». Бабушка уже довольно долго не мутила воду, как-то притихла, думая о чем-то своем. Но вот она задумчиво проговорила, сняв очки с носа. «Знаете, что-то такое мне смутно вспоминается. Ты...» обернулся она к дедушке, сказал нам о том, что кто-то занимается подделкой надписей на марках. А мне вспомнилось, что вроде бы кто-то когда-то говорил мне что-то о какой-то нелегальной типографии в этом доме. Вот у меня и ассоциировалось в сознании, раз типография, значит, печатают. Раз печатают, значит, должна быть типография. Но вот от кого я слышала о нелегальной типографии, никак не могу вспомнить. От бабушки Агаты, тихонько подсказала Яночка. Что ты сказала? Повернулась к ней бабушка. А, правильно, я разговаривала с бабушкой Агатой. Яночкиной подруге. Она бывала в нашем доме во время оккупации Варшавы. Агаты? Агата? Удивилась тетя Моника. Да нет же, ее бабушка. Ведь это было во время войны. Она тогда была молодой женщиной. Ну вот я вспомнила. Бойцы сопротивления устроили в этом доме нелегальную типографию, на которой печатали листовки. И здесь же хранили оружие. А после войны что с этим стало? Она не говорила? Спросила пани Кристина. Нет. Не говорила. Ее отправили на принудительные работы в Германию, и она не знает. Возможно, печатный станок остался на чердаке, и им вовсю пользуются преступники. Мы бы наверняка слышали, не поверила тетя Моника, хоть что-нибудь. Бабушка с возмущением накинулась на дочь. А того, что ты слышала, тебе еще мало. Все эти непонятные шумы, стук, грохот, завывание. Вы что так на меня уставились? Над столом повисло тягостное молчание. Яночка и Павлик по понятным причинам сидели тихо, как мышки. Рафал слушал с любопытством, а тетя Моника и супруги Хабровичи не знали, что и подумать. Они уже свыклись с мыслью, что их мать таким нетипичным способом пытается выжить из дома неприятную особу. Неужели они ошиблись? Не может быть, чтобы бабушка проявила такое потрясающее коварство, пытаясь скрыть свои действия на чердаке. Тогда что ж там грохотало и выло? Ничего, поспешно ответила пани Кристина, мы просто думаем. Думаем над тем, можно ли на нашем чердаке печатать поддельные надписи на марках, дополнил пан Роман. Может, ты и права. Значит, папа что-то говорил тебе о своих подозрениях? Это не мои подозрения, а вашей матери. — открестился дедушка. — Мамины? Пусть так. Достаточно того, что ты упомянул о них. И тут сразу милиция принялась шарить у нас на чердаке. Связь очевидна, вы с мамой правы. — Клёво! — тихо радовался Павлик. — В случае чего станут думать на дедушку. — В случае чего дедушка получит орден! — одновременно воскликнул Рафал. Дедушка, как всегда, молчал, будто и не о нем речь шла. — Да скажи же что-нибудь! — Бабушка нетерпеливо схватила дедушку за плечо. «Если я что и скажу, то только завтра утром», – спокойно отозвался дедушка, вытряхивая пепел из трубки. «Или даже послезавтра, когда уже будет известно что-то конкретное». Пришлось на время оставить дедушку в покое и продолжить дискуссию без его участия. В конце концов, присутствующие пришли к выводу, что бабушка, пожалуй, права. Как-то очень логично складываются в единое целое все три компонента – визит милиции, туманные намеки дедушки и прекращение на чердаке прежних шумов. Преступники пока не научились проходить сквозь стены, а в то, что они постоянно обитают на чердаке, никто не верил. Но это только предположение. Загадка так и осталась загадкой. Тишина и спокойствие в доме, совершенно невыносимые для Яночки и Павлика, продержались весь последующий день. Но вот, наконец, пришло долгожданное послезавтра. Выйдя из школы, дети увидели знакомую патрульную машину. Сержант Гавронский с очень таинственным видом сообщил, что в 5 часов вечера к ним в дом прибудет капитан, и они вместе с ним поднимутся на чердак. Как и договорились, осмотрят там все и попрячут, что надо, а затем на чердак будет открыт доступ и всем остальным. И больше ничего не сказал твердокаменный сержант, как дети его не просили. Зато довез их на машине до дома и уехал. Дом оказался пустым. Павлик с Яночкой, не имея ключа, обошли вокруг дома, надеясь, что какое-нибудь окно оставлено открытым, и они смогут проникнуть внутрь. Напрасные надежды. Дети снова стучали в дверь, но в ответ слышали лишь тихое попискивание запертого в доме Хабра. Бедный пес от противоречивых желаний буквально разрывался, не зная, радоваться ли приходу своих молодых хозяев или отчаиваться от невозможности выйти к ним. «Ничего не понятно», — Ведь бабушка знала, что у ее внуков нет ключей, что они придут из школы голодные и не смогут попасть в дом. Никогда такого не было. «Глупейшее положение», — сердилась Яночка, стоя у калитки и выглядывая на улицу в надежде, что бабушка вот-вот придет, в то время как Павлик без всякого энтузиазма раскачивался на калитке. «Похоже, Грымзы тоже нет дома, дверь заперта. Ни одной живой души в доме. И как раз сегодня, когда у нас столько дела». «Как же ни одной?» – попытался утешить сестру Павлик. «А мы с тобой? И Хабр тоже?» «А потом обед начинается поздно, и нас не отпустят, пока не окончится. К 5, может, и не окончится. Брось, до 5 мы 10 раз успеем пообедать. Нам еще надо будет уроки приготовить, а то крик подымут. Ну, куда ж могла подеваться бабушка?» Павлик высказал предположение, что она следит за Грымзой, которая опять отправилась на подозрительную прогулку. Оставив в покое калитку, дети обежали все окрестные улочки, бабушки и Грымзы нигде не было видно. Пришлось вернуться обратно к дому. «Пора бы уже нам рассказать, как обещали», – заметила Яночка, садясь на камень ограды. «Сколько можно тянуть?» «Они говорят, что 3 дня». «Совсем немного», – ответил ей брат с высоты калитки. «Как же немного?» – возразила девочка. «Мы им почти все рассказали, остальное подсказал дедушка. Могли бы и за 1 день обернуться, милиция называется». «Много они от дедушки узнали», – фыркнул брат. «А если что и узнали, совсем про другое». «Все равно, главное, узнали. Забрали сундук, все следы изучили. Чего ж еще ждать?» «Гляди, дедушка идет», – обрадовался Павлик и тут же огорчился. «Раз дедушка возвращается, значит, уже поздно». «А бабули все нет», – сказала девочка. Но в этот самый момент показалась и бабушка. Она появилась с другой стороны и неслась домой, как на пожар. «Гляди, мчится бабуля так, что пятки сверкают», – воскликнул Павлик. С верхней перекладины калитки очень хорошо просматривалась вся улица в обе стороны. Яночка встала с ограды и сквозь прутья принялась наблюдать за своими почтенными родственниками. «Бабуля торопится, потому что хочет прийти раньше дедушки», – информировала она брата. «Чтобы он никаких претензий не высказывал», – подтвердил Павлик. «Какие претензии? У дедушки никогда никаких претензий не бывает», – рассудительно заметила сестра. «И слезь с калитки, а то еще влетит. Бабушка же сама велела нам кататься на калитке. Только когда Грым заслышит». Только Павлик слез с калитки, как к ней почти одновременно с разных сторон улицы подошли и дедушка, и бабушка. Бабушка уже издали махала внукам и одновременно пыталась на бегу отыскать ключи на дне сумки. «Ну вот и я», – объявила она, запыхавшись. «Я не думала, что это продлится столько времени. Куда же подевались ключи?» Но дети все внимание уделили дедушке. Он сам на себя не походит от крайнего волнения и позволил себе перебить супругу, чего никогда не делал. А тут он раздраженно крикнул, невзирая на присутствие внуков. «Дорогая, ну что ты делаешь из-за меня какого-то идиота? Заставляешь выдвигать обвинения совершенно абсурдные. Я вне себя». Забыв о ключах, бабушка в изумлении уставилась на мужа. «Что ты сказал? Это что за скандал, да еще при детях? Я тебя заставила что-то выдвигать?» Крайне взволнованный дедушка открыл калитку, пропустил всех во двор и опять закрыл, а сам остался на улице, даже не заметив этого. «Ты, конечно!» – кричал он уже с улицы. «Кто мне все уши прожужжал о подозрительных посылках? Может, я сам?» Бабушка, естественно, не осталась в долгу. «И какие у тебя претензии? Разрешите узнать? Что тебе не нравится?» «Мне не нравится выглядеть дураком!» Совсем разошелся дедушка и даже топнул ногой. «Не люблю я этого!» «Чего ты не любишь? Скажи толком!» Бабушка рассердилась и, наконец, распахнула калитку, чтобы ее супруг мог войти во двор. Тот сделал попытку снова с силой захлопнуть калитку. «Ох, разобьют они нам калитку!» – встревожился Павлик. «Если еще раз попытаются грохнуть, попридержи!» – быстренько посоветовала брату Яночка. «А то и вправду разобьют, ишь, разошлись!» Дедушка и в самом деле сделал попытку снова в сердцах стукнуть калиткой, но предусмотрительный Павлик не позволил. Бабушка силой оторвала мужа от калитки. «Так чего ж ты не любишь?» – громким скандальным голосом повторила она. «Дураком ему, видите ли, не нравится выглядеть, и он не любит абсурдные обвинения. Все в голове перемешалось». «Ничего у меня не перемешалось», – возразил дедушка. «А наша соседка не имеет с этим ничего общего. Она ни в чем не виновата, а ты меня заставляешь выдвигать против нее беспочвенные обвинения». Бабушка уже успела добраться до крыльца, но, услышав последние слова мужа, она резко обернулась к нему и разъяренно выкрикнула: «Это ты меня беспочвенно обвиняешь, а нашу соседку, ни в чем не виноватую, как ты говоришь, только что милиция увела, арестовала!» Дедушка сразу же перестал скандалить. «Как ты сказала? Арестовали?» «Вот именно!» – торжествующе выкрикнула бабушка. «Я как раз из милиции возвращаюсь, давала свидетельские показания. Ни в чем не виновна, скажешь тоже!» «Слышишь?» – спросил сестру ошеломленный Павлик. «Слышу, не глухая!» – огрызнулась сестра. «Не мешай, может, еще что скажет?» Остолбеневший дедушка, наконец, ожил и сделал неудачную попытку подняться на крыльцо, но тут же забыл об этом. «Иисус Мария! А что ж она сделала? Ведь филателистическая афера раскрыта, а соседка не имеет с этим ничего общего. Не с этим, так с другим!» – загадочно бросила бабушка и добавила. «На след вышли благодаря собаке!» Тут, к сожалению, ее взгляд наткнулся на ошеломленных внуков, и она вспомнила, что они голодные и усталые. Не докончив, старушка оставила дедушку в покое, поднялась по ступенькам и снова принялась искать ключи, приговаривая: «О, Боже! Там запертая бедная собака! Одна в доме, дети голодные, и обед я так толком не приготовила! С ума сойти!» И такой восторг прозвучал в последних словах, явно не соответствуя их смыслу, что дедушка был шокирован. «Я лично не вижу в этом поводов радоваться», – укоризненно заметил он. «Главное, обед не приготовлен». Но заметил тихонько, просто проворчал себе под нос. Отыскав, наконец, ключи, бабушка отперла дверь и схватила в объятия счастливого пса. В прихожей Яночка, Павлик и дедушка совместными силами пытались отнять у нее собаку, снять с нее пальто и немного успокоить, чтобы она связно рассказала им о том, что же произошло, потому что все трое были одинаково заинтригованы. Немало понадобилось времени, пока бабушка немного успокоилась, но вместо того, чтобы рассказывать, она бросилась в кухню и принялась спешно готовить бутерброды. «Какой теперь обед?» Дети сделали попытку помочь ей, но только мешали, поэтому они уселись на свои табуретки, и Павлик задал наводящий вопрос. «Бабуля, так что, Грымзу все-таки сцапали?» «Сцапали, сцапали!» – радостно отозвалась бабушка, но спохватилась и поправилась. «Арестовали! Как ты выражаешься? Сейчас все расскажу, только вот приготовлю бутерброды». «А ты не можешь готовить и рассказывать?» – внес предложение Павлик. «Ничего не понимаю», – ответил дедушка, садясь на стул на всякий случай ближе к двери. «Объясни же, наконец, что сделала наша собака? Ведь с филателистической аферой она не имеет ничего общего, я за это головой ручаюсь». Яночка и Павлик с удивлением взглянули на дедушку, оставив бабулю на момент в покое. Наверняка он уже все знает, значит, на него надо нажать, чтобы рассказал, а не на бабулю. Хотя, с другой стороны, бабуля только что из милиции, куда проводили арестованную соседку. Что интереснее? С ума сойти, столько новостей сразу. Решила, как всегда, Яночка. Начнем с бабули. Дедушка потом расскажет. Ну, бабуля, начинай. Бабушка тем временем уже начала приготовлять бутерброды. Так я ж и без того говорю. Нечто потрясающее. Милиция разобралась, что происходит с ее посылками и подозрительными почтальонами. Видишь, я тебе дело говорила. Перебила она сама себя, обратясь к дедушке. Они потому и занялись ими, что ты поделился своими подозрениями. Дедушка возразил в полном отчаянии. Но ведь подозрения были совершенно абсурдные. Ну и что? Главное, ею заинтересовались и сразу выяснили, что там на самом деле, пусть даже не марки. Хотя, я уверена, такая способна на все, даже марки подделывать. Да пусть даже не только способная, пусть талантливая, но ведь не подделывала. Отчаянно отбивался дедушка. «Ты что меня нервируешь?» Грозно вопросила бабушка. «Ты никак ее защищаешь». «Что ты, вовсе не защищаю». «Бабуля, скажи же, наконец, что она сделала?» Не выдержала Яночка. «Что было в ее посылках?» «Совершенно невероятные вещи!» Вскричала бабушка. Глаза ее блестели, щеки разгорелись, она словно помолодела лет на 30. «Драгоценности! Золото!» «Что ты сказала?» – не поверил своим ушам дедушка. «Золото! с гордостью повторила бабушка, словно это было ее собственное золото, или она сама раскрыла преступление. «Откуда?» «Крала, ясное дело», – убежденно предположил Павлик. Бабушка вроде немного опечалилась и, постучав о стол яйцом, сваренным вкрутую, принялась его очищать, одновременно поясняя уже без прежнего торжества. «Нет, к сожалению, сама она не воровала, только укрывала краденое и занималась его перепродажей. Перекупщица, так сказали в милиции. И еще сказали, что скупкой краденого она занималась уже лет 30. Скупала всевозможные драгоценности, краденые, нелегально через границу перевезенные, на черном рынке приобретенные, очень драгоценные. А тот подозрительный почтальон был посредником. И никакой он не почтальон. Раньше был, да его давно с работы уволили, а форму он сохранил и использовал. Его тоже арестовали». Затаив дыхание, слушали Яночка с Павликом рассказ бабушки. Дедушка тоже жадно слушал, чуть ли не с ужасом внимая супруги и не зная, верить ей или нет. Уж он-то ее хорошо знал, выдумщица она была, часто принимая желаемое за действительное. «Ну, знаешь, — наконец произнес дедушка, — ушам своим не верю. Получается, наш дом – настоящее преступное гнездо». «Значит, пора это гнездо искоренить», – твердо заявила бабушка. «И пусть отныне в доме живут только честные люди», – несколько напыщенно заключила она. «То есть мы?» – пожелала уточнить Яночка. «Мы, конечно, но с ней еще не все кончено. Обыск в их квартире ничего не дал. Милиция собирается весь дом обыскать. Они думают, она спрятала краденое все-таки где-то в доме, раз посылки приносили сюда». «Точно!» – вырвалось у Павлика. «В доме! На... Молчим!» – рявкнула на него сестра. «Бабуля, поэтому она так боялась, чтобы ее посылки не попали в чужие руки». «Именно в руки!» – подтвердила бабушка. «Она боялась, что если кто-то из нас возьмет их в руки, сразу догадается, ведь они маленькие, а жутко тяжелые. Любой бы догадался. Там в милиции мне дали одну подержать, так пришлось держать двумя руками. Золото ведь страшно тяжелое, а она такая была осторожная, такая предусмотрительная, что за 30 лет никто не догадался». Дедушка вдруг встал, налил из-под крана стакан воды и залпом выпил. «Никак в себя не приду», — пояснил он. «А я так переживал, что оговорил невинного человека. Так переживал, знали бы вы, как мне было неприятно». «Мне тоже», — подхватила бабушка. И вдруг вспомнила, что ей положено обидеться на мужа. «Так на меня напустился первый раз в жизни. Изверг! Вместо того, чтобы поблагодарить. Да разве от него дождешься благодарности?» Бросила она в пространство и, решив, что достаточно отчитала мужа, вернулась к более интересным вещам. «Теперь понимаете, почему она не хотела уезжать из нашего дома? Ну где бы еще она смогла заниматься своей коммерцией с такими удобствами?» Рассуждала бабушка, яростно намазывая горчицей бутерброды. «Отдельный дом. Все его закоулки ей давно известны. Окно их квартиры выходит прямо на улицу. Никто бы не заметил, что она поджидает своего почтальона и лично принимает от него посылки. Ну ничего, теперь-то мы от нее избавимся». «Бабуля, а ее сын тоже замешан в этом грязном деле? Его тоже арестовали?» – спросил Павлик. Бабушка отрицательно покачала головой. «Нет, он с этим делом никак не связан. Милиция проверила». «Значит, он останется в нашем доме», – огорчился Павлик, – «вместе со своей женой. Неужели ты не могла как-нибудь и его поприжать?» «Не было необходимости. Он как раз охотно переедет на другую квартиру», – пояснила бабушка. «Представляю, как обрадуется наш отец. Но каков хабр? Боже, что за чудесный пес! Хабр, сокровище мое! Иди сюда, песик, я тебя поцелую!» В порыве горячей любви к чудесной собаке бабуля бросила свои бутерброды и снова схватила хабра в объятия. Тот с удовольствием позволил обнимать себя и целовать. От бабушки он перешел в объятия Яночки и получил еще порцию похвал и ласк. Павлик презрительно наблюдал за этими бабьими нежностями. «Лучше бы дали ему кусок колбасы, а лучше торт». «Я ему кексы спеку», – растрогалась бабушка. «Два кекса, специально для него. Он кексы больше всего любит». Дедушка скептически отнесся к этому взрыву чувств к собаке. «С ума посходили», – резюмировал он. Я уже слышал, что именно собака разоблачила поддельного почтальона. Нет, это не преступное гнездо, это сумасшедший дом». Бросив грозный взгляд на мужа, бабушка немного успокоилась, вымыла руки и вернулась к брошенным бутербродам, продолжая свой рассказ. «Когда за ней пришли, она такой шум подняла. А милиция сразу ко мне. Расскажите, что знаете по данному делу?» И, ну, я и дала показания. Немного затянулось это. В милиции обо всем дотошно выспрашивали. И очень огорчились, что у нее ничего не нашли. Доказательства им нужны железные. Сказали, они нашли ничего. Вот потому и собираются произвести обстоятельный обыск, чтобы эти доказательства обнаружить. Ну и без этого доказательства у них есть улики называются. Они прихватили почтальона с посылкой, можно сказать, на месте преступления. Он как раз ее передавал. И прихватили еще кого-то по этому делу. Я не поняла кого, каких-то подозрительных личностей. «Видишь, как пригодились твои показания», – не выдержал Павлик. «А ты не хотела сторожить и к калитке бегать. Не хотела с Хабром на пару работать». «Пригодились, я не отрекаюсь», – согласилась бабушка. «Просто потрясающе. И твоя филателистическая афера тоже пригодилась», – обратилась она к дедушке. «А если бы не она, кто знает, занялась бы милиция нашей соседкой. А так разыскивали марки, нашли золото. Тоже неплохо». «Дети, бутерброды готовы. Перекусите пока. Обед или ужин, уж не знаю. Будет сегодня поздно». Дети с восторгом набросились на бутерброды, приготовленные бабушкой в такой нервной обстановке и потому изобилующие просто невероятным количеством перца, горчицы и маринованных огурцов. Такого представить себе они не могли даже в самых смелых мечтах. Обычно бабуля очень экономно использовала острые приправы, дедушке тоже дали бутерброды. Пододвинув к столу свой стул, он вместе с детьми с аппетитом принялся за них. Подождав, пока дед съест два бутерброда, Яночка решила, что имеет моральное право приступить к расспросу дедушки. «Дедуля, а ты откуда знал, что это не соседка подделывала надписи на марках?» – спросила она с набитым ртом. «Что-то прояснилось с твоими марками? Раскрыли аферу?» «Представьте, раскрыли!» – с гордостью ответил дедушка. Оставив кастрюлю на плите на произвол судьбы, бабушка накинулась на мужа. «И он молчит. Я места себе не нахожу от беспокойства. Вся извелась, а он молчит. Выходит, они на нашем чердаке все-таки что-то нашли?» Пришлось дедушке отложить надкусанный бутерброд и давать показания. На нашем чердаке как раз они ничего особенного не нашли, только следы. Оказалось, здесь действительно стоял их печатный станок, и здесь они печатали свои поддельные надписи на марках. И станок, и прочий материал из чердака забрали недавно, совсем недавно, и оставили множество отпечатков пальцев и прочих интересных для следствия следов. Так что установить по этим отпечаткам преступников они смогли без труда. Павлик проглотил, наконец, уже давно прожеванный кусок хлеба с горчицей, ибо слушал, разинув рот, и поспешил задать вопрос. «И благодаря этому получили свои железные улики?» «Железобетонные», – успокоил его дедушка. «И кроме того, обнаружили место, где они хранили изготовленную продукцию. Я всегда говорил, что они должны держать ее где-то в укромном месте и сплавлять потихоньку». И представьте себе, они такое место отыскали. Кажется, с помощью каких-то добровольных помощников, не из органов. Благодаря им милиция разыскала этот склад просто в молниеносном темпе, даже поверить трудно. Как-то очень быстро следствие от состояния полнейшей неуверенности и растерянности перешло к решительным действиям, увенчавшимся полнейшим успехом. Говорю вам, поразительный успех». Яночка вдруг опять наклонилась к своему любимцу, спокойно лежащему под столом. «Хабр, сокровище мое, драгоценное, умное, замечательная собачка!» Павлик допытывался. «И этих преступников посадили?» «Разумеется!» – ответил дедушка, снова беря в руку бутерброд. «Их шайка состояла из 5 человек. И скажу я вам, продумано все было замечательно. Полнейшая конспирация. Они почти не знали друг друга. О шефе же известно было лишь, что он живет где-то в Ломянках». «Ну!» – воскликнул вдруг каким-то сдавленным голосом Павлик и чуть не подавился очередным куском хлеба. Яночка этим немедленно воспользовалась, и пока бабуля стучала брату по спине, задала сама вопрос. «И что дальше?» «Дедуля, не обращай на нее внимания, он просто подавился». «Вот, запей чаем!» – подсунула бабушка внуку стакан. Ее явно встревожило его состояние. Мальчик никак не мог отдышаться. «И что дальше, дедушка?» – повторила Яночка. Пришлось бедному дедушке снова положить на тарелку бутерброд. Случай с Павликом наглядно свидетельствовал о том, что нельзя одновременно есть и говорить. «У меня создалось мнение», – сказал рассудительный дедушка, – «что преступником все карты спутал наш переезд в этот дом. Такую превосходно оборудованную здесь клубнику...» «Малину, дедушка!» – через силу поправил внук. «Правильно, малину! Так все прекрасно организовали, к тому же с кем-то из прежних жильцов были в сговоре, могли свободно бывать в этом доме, а тут вдруг мы как снег на голову». «И как же этот подозрительный жилец согласился переехать?» – удивилась Яночка. «Он не был жильцом нашего дома, а родственником одного из жильцов, поэтому свободно тут бывал. А живущие в доме родственники ничего не знали о его преступной деятельности. Почему же им не переехать, если Роман предложил им такую прекрасную квартиру взамен?» Несмотря на всю бдительность Яночки, Павлик все-таки прорвался со своим замечанием. «Понятно. Поэтому он и не мог выходить в дом нормально, через дверь, и был вынужден карабкаться на чердак по крыше». «Его заметила милиция», – подтвердил дедушка. «А у него не было ключей от чердака?» – поинтересовался внук. «Не знаю, может, и были, но ведь в дом он не мог попасть», – ответил дедушка. То, чего опасалась Яночка, произошло. Бабушка вдруг насторожилась. «А вы откуда знаете, что по крыше лез? Ведь его милиция видела, а не вы». Пришлось хладнокровно соврать. «Ну как же? Ведь милиция сама нам об этом говорила, разве не помнишь?» Бабушка не упорствовала. Ее мысли переключились на другое. «Это не преступник, а хулиган какой-то!» Возмущенно выкрикнула она. «Такой шум поднимал на чердаке! Я была уверена, дом рушится! Сколько я из-за него напереживалась!» «Наконец ты перестанешь переживать и меня оставишь в покое!» Обрадовался дедушка. «Сегодня или завтра нам разрешат войти на чердак. Сама посмотришь, чем там можно шуметь, грохотать и выйти, и успокоишься». Нет, бабушку отнюдь не устраивала такая перспектива – успокоиться. Ей надо было понервничать, и она тут же нашла повод. «Успокоишься», – гневно фыркнула старушка. «Какое может быть спокойствие, если будут проводить обыск? Ты что, не знаешь, как выглядит обыск?» И когда дедушка сокрушенно вынужден был признаться, что действительно не знает, бабушка его просветила. «Содом и Гоморра! Весь дом перевернут вверх ногами. Что тут будет твориться, представить страшно, ведь они совершенно не представляют, где искать». Внуки больше не вмешивались в разговор старших, торопясь покончить с замечательными бутербродами. Дедушке было не до еды. Ему пришлось успокаивать супругу и объяснять ей, что не так страшен черт, как его малюют. В прихожей хлопнула дверь, раздались быстрые шаги. Павлик счел нужным проинформировать бабушку и дедушку. «Идет Рафал, теперь вам придется еще раз обо всем рассказывать». «Ох, боюсь, что обо всем рассказывать нам придется еще много раз», – проворчал дедушка и мечтательно добавил. «А не уйти ли мне на сегодняшний вечер из дому?»